ЕК 665-713 годы. Не будь привязан ни к чему. Даже тогда, когда ты придешь туда, где уже никакая привязанность невозможна. Будь все-таки не привязан. И еще раз, не привязан. Будь не привязан, будь не привязан, будь совершенно не привязан. И что тогда? Сосна зеленая, а снег белый.